Я должен это сделать. Сам король направил меня в ваш город». Это было неправдой, но Огер соврал бы еще 1000 раз, лишь бы все шло по намеченному им плану. Слишком высоки были ставки, чтобы честно играть. «Зонг, ты слышишь меня? Это все правда?» «Не знаю, мастер Гонт», — откликнулся пожилой страж. «Но он действительно нас не тронул, хотя мог бы убить». «Я мог бы их всех убить», — подтвердил Огерт. «Я и сейчас могу это сделать, в любой миг. Вы же не хотите, чтобы в самом центре вашего города появились 3 мертвяка? А я могу это устроить. Так что не вздумайте ломать дверь и не пытайтесь меня обмануть. Просто вызовите сюда кого-нибудь из совета. А лучше соберите весь совет. Мне есть что сказать. А им будет интересно меня выслушать. Вы все поняли, мастер Гонт? Я на вашей стороне. Доложите об этом городскому совету. Я жду». Огерт, прижав палец к губам, повернулся лицом к связанным пленникам. Они все смотрели на него. Смотрели с надеждой. 14. Некромант захватил тюрьму. Эта новость, словно подхваченная ветром, разлетелась по городу. «Вы знаете, он требует совет, чтобы вести переговоры». «Неслыханно. О чем можно говорить с некромантом? Разве можно ему верить?» «Он утверждает, что это король послал его к нам». «А, точно так же. Он мог бы сказать, что он сам и есть король. Его нужно немедленно уничтожить». «Это не просто сделать. У тюрьмы толстые стены». «Можно обложить ее соломой и поджечь. Он задохнется в дыму». «Но там живые люди. 2 охранника и палач». «Ну что ж, значит, они погибнут тоже». «Вы не понимаете. Если мы нападем на него, он тут же превратит их в мертвяков и выпустит наружу». «Мы справимся с ними». «А если не справимся? Мы начнем бой, и кто-то неизбежно погибнет. Что случится, если наши погибшие перейдут на сторону некроманта? Мертвяков будет становиться все больше и больше, а ведь за крепостной стеной сейчас находится целая армия мертвецов. Они только и ждут удобного момента для атаки. Не забывайте и о том, что в темнице сидели еще 2 некроманта, и никто не может сказать, где они сейчас и чем заняты». «Так, что же делать?» «Откуда мне знать? Пускай совет решает». В городской тюрьме, невысокому каменному зданию, большая часть помещений которого располагалась под землей, подтягивались отряды вооруженных горожан. Словно щетина топоршились копья и алебарды. Стеной смыкались тяжелые щиты, сколоченные из разобранных дощатых заборов. Люди перестраивались, окружая приземистую тюрьму. Готовились к чему-то. То ли к обороне, то ли к нападению, они сами не знали. Слухи расползались, множились, менялись. Кто-то уже рассказывал, что 2 некроманта ночью покинули тюрьму и сейчас скрываются в городе, а третий, тот, что забаррикадировался в тюремном здании, просто отвлекает внимание. Слухов было так много, что уже никто не мог сказать ничего определенного. И ясных приказов пока не поступало. Что делать? Насколько реальна опасность? Надо ли перегруппировывать основные силы? Начнутся ли переговоры с некромантом? И кто он вообще такой? Все ждали появления городского совета. 15. Этим утром, пожалуй, единственным спокойным местом в растревоженном городе была тюрьма. Смиренные, связанные пленники сидели на полу и зачарованно слушали воспоминания некроманта. Невозмутимый Огерт восседал за столом. Он неторопливо завтракал и рассказывал о давних событиях, изменивших его жизнь и жизнь его друзей. А под потолком, свернувшись в кулек, спала летучая мышь. «Моя нога была как полено. Мертвяк прыгнул, и в этот самый момент я ухитрился вырваться из рук Нелти. Перекатившись на бок, я приподнялся, махнул тесаком и попал мертвяку в грудь. Ну а что ему какой-то тесак? Он всем телом навалился мне на руку. Я попытался отбросить его и отползти в сторону, но что-то хрустнуло. И боль, словно игла, прошла через плечо и вонзилась в голову. Последнее, что я запомнил, это облако черных мух перед глазами. Что было дальше, я знаю только по рассказам друзей и пояснениям стража. Мертвяк рухнул мне на ногу, сломав ее. Нелти пыталась вытащить меня, но потом посмотрела мертвяку в лицо и застыла. Мертвяк тоже замер. Они боролись, сцепившись взглядами. Нелти сама, того не понимая, пыталась использовать свой дар, хотя тогда она даже не догадывалась о его существовании. А живший труп вытягивал из нее душу. Мы бы все погибли тогда, если б не Гиз. Он появился сбоку от мертвяка, держа в руках подобие длинного копья, обычную жердь, заостренную с одного конца. С разбегу он воткнул эту жердь мертвяка, отбросил его с меня и протащил по земле. Страх дал ему силу взрослого человека, силу охотника. Огер задумался, кроша в пальцах кусок подсохшего сыра. «Что было потом?» – спросил палач. «Потом...» «Потом ребенок дрался с мертвяком и в конце концов прикончил его. Удивительно, правда?» «Почти невероятно!» – пробормотал Зонах.